Самцы воробьев иногда обзаводятся вторыми семьями, но все же львиную долю своего времени уделяют первой супруге и ее птенцам. Оскорбленные таким невниманием вторые жены иногда в порыве ревности безжалостно убивают детенышей соперниц. Детоубийство, совершаемое самками, встречается в мире пернатых крайне редко. Медведи-губачи, обитающие в тропических азиатских лесах, регулярно возят своих отпрысков на закорках. На спинах родителей нередко катаются шимпанзята и малыши некоторых других млекопитающих. Отцовские инстинкты – самые заботливые и самые беспечные папаши. Самцы некоторых животных сильно переживают беременность своих жен. Так, во время беременности самок, самцы маленьких южноамериканских обезьянок, тамаринов и игрунок сильно полнеют, их вес иногда увеличивается на 20%. Игрунки и особенно тамарины – моногамные животные, необычайно преданные своим партнерам. Самцы принимают самое деятельное участие в воспитании детенышей, порой проводя с ними больше времени, чем мамаши. Ученые полагают, что мужья беременных игрунок и тамаринов толстеют для того, чтобы набраться сил для предстоящих испытаний. У самцов некоторых других видов обезьян в последние 2-3 недели беременности их партнерш вырабатывается гормон пролактин. Но если у самок он стимулирует развитие молочных желез и выработку молока, то у самцов подготавливает организм к стрессу, связанному с будущим отцовством. Чем продолжительнее родительский стаж самца, тем больше пролактина вырабатывает его организм. В мире животных самые суровые испытания при исполнении отцовских обязанностей выпадают на долю самцов императорских пингвинов. В течение 2 месяцев будущий папаша вынашивает на лапах единственное снесенное самкой яйцо, заботливо прикрывая его сверху жировой складкой живота, и при этом почти ничего не ест. Чтобы не замерзнуть на ледяном антарктическом ветру, самцы сбиваются плотной группой. Если в начале насиживания птицы весят примерно 40 килограммов, то к его завершению худеют почти в 2 раза. Своеобразный способ заботы о потомстве освоили самцы австралийской сумчатой жабы. Головастики, вылупившиеся из отложенной самкой икры, заползают на спину к отцу, а потом через узкие отверстия быстро проскальзывают в расположенные на его бедрах подкожные карманы. Здесь личинки развиваются несколько недель, питаясь остатками желтка. Превратившись в жабят, они выбираются наружу и спрыгивают на землю. Самец южноамериканских обезьянок и грунок – один из лучших мужей и отцов в мире животных. Он держится рядом с самкой во время родов, выполняя обязанности акушеров, и тщательно вылизывает появившихся на свет новорожденных. В течение начала жизни малыша отец постоянно подкармливает его, чистит ему шерстку и носит с собой. Такое поведение самца отчасти компенсирует тяжелый урон, наносимый родами здоровью самки. Масса новорожденного детеныша составляет 1/4 ее собственного веса. Если бы таких крупных малышей рожали женщины, вес детишек составлял бы примерно 16 килограммов. А кроме того, недели через 2 после родов у самки и грунки начинается новая беременность. Лев, присоединившийся к прайду львиц, лишившихся вожака, ведет себя абсолютно безжалостно. Он тут же убивает всех маленьких львят, детенышей прежнего главы прайда. В результате течка у львиц наступает на 8 месяцев раньше, чем в том случае, если бы они продолжали выкармливать и воспитывать малышей. Это позволяет новому вожаку как можно быстрее обзавестись собственным потомством. Чем теплее климат, в котором живут обезьяны, тем хуже отцовские качества самцов. В тропиках они сразу же после родов обычно покидают своих партнерш. Напротив, в регионах с более прохладным климатом отцы, как правило, остаются после родов с самками и помогают им выкармливать детенышей. Как считают биологи, такое поведение самцов связано с тем, что в холодном климате выжить труднее, а помощь отца увеличивает шансы детенышей вырасти, обрести самостоятельность и силу. По-видимому, самые никудышные отцы в мире животных – самцы дальневосточного апагона, обитающего в прибрежных азиатских водах. Самка апагона доверяет самцу, оплодотворившему ее икру, вынашивать во рту их мальков – до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы начать самостоятельную жизнь в море. Но, к сожалению, апагоны – рыбы полигамные. Повстречав самку более привлекательную, чем его прежняя подруга, самец, тут же позабыв про все, начинает ее охмурять, а чтобы она не увидела его багаж, он предварительно поедает всех своих детенышей. Маленькие монстры. о трудных детях и проблемах воспитания.